Почему тебя не было на защите проекта экспедиции? Сам не знаю. То есть знаю, конечно. Надоело. Что именно? Да все. Совет, сама экспедиция. Ты раздумал лететь? Нет, а чего же? В принципе, мне все равно, лететь или нет. Тебе не кажется это странным? Самое странное, что нет, не кажется. Меня это не пугает. Не задевает, не настораживает. Хотя я понимаю, что это выглядит не совсем нормально. За последнее время у меня голова начала работать как хорошая кибернетическая машина. Так что я все отлично понимаю и знаю все, что ты обо мне думаешь. В твою кибернетическую голову не приходила простая мысль обратиться к врачу? У меня карточка 010. Я это знаю, и тем не менее. Приходила, конечно. В общем-то, мне это не интересно, но во всем должна быть полная ясность. Я был у Престова. Престов? Да, пожалуй, сегодня это лучший специалист по космопсихологии. И что же? Снижен эмоциональный тонус, так он сказал. Со временем пройдет. Вследствие долгой работы в космосе. Возьмите отпуск. Может, он и прав. Если только это не следствие слишком близкого контакта с Черной. Лучшие специалисты не нашли во мне ни малейшего отклонения от нормы. Я здоров. Абсолютно здоров. Он рисовал вилкой на скатерти какие-то замысловатые узоры и избегал смотреть Ротанова в глаза. Наконец к ним подошел парень, по одежде мало похожий на официанта. «Извините, у нас нет роботов, и официантов тоже. Вам придется самим обслужить себя. Вот в том окошечке можете заказать ужин». Ну и кафе, прямо в стиле 20 века. В конце концов удалось получить незатейливый поднос с набором тонизирующих напитков и легких закусок. «Несмотря на твое странное равнодушие, ставлю тебя в известность, что проект утвержден. Закладка каравеллы состоялась, и сейчас под эгидой только что созданного специального управления монтаж пойдет полным ходом. Кроме того, мне поручено сформировать специальную группу для исследования Черной. Как руководитель этой группы официально предлагаю тебе войти в ее состав». «На каких условиях? В какой должности?» «Насколько я понимаю, место капитана уже занято». Ротанов несколько растерялся от этих вопросов, но тут же взял себя в руки и проговорил спокойно, отчеканивая каждое слово. «Если ты имеешь в виду место капитана каравеллы, то оно как раз свободно. Но я его тебе не предлагаю, хотя бы потому, что пока ты находишься в этом непонятном для меня состоянии, предложить его я тебе не имею права. А кроме того, у меня с самого начала была идея создать специальную группу для исследования Черной. Как ты понимаешь, капитан корабля входить в нее не может». «Как будут распределяться обязанности внутри группы?» «Кроме командира и механика, других стабильных должностей у нас, к сожалению, нет». «Ты уж извини, заниматься будем каждый, чем придется, смотря по обстоятельствам». Олег поморщился. «Не люблю я неопределенных положений, но если ты настаиваешь, небольшой перерыв в моих семейных делах, я думаю, пойдет на пользу». «Иными словами, ты согласен?» «Иными словами, да». Впервые за этот вечер Олег посмотрел ему прямо в глаза. На следующий день Ротанов попросил Элсона организовать их совместную встречу с Престовым и проинформировать ученого о своих предположениях по поводу возможного воздействия энтропии на человеческий организм. После долгой научной дискуссии, провожая гостей, уже у самого порога Престов задержал Ротанова. «Хотя опасения Элсона имеют под собой некоторые основания, я вам вот что скажу. Человек – постройка надежная, с большими резервами прочности. И самое главное, любая живая система наделена природной способностью не только сопротивляться энтропии, но и побеждать ее, вырабатывая и увеличивая внутри себя запасы энергии. Так что вы не беспокойтесь насчет Крымова. Со временем его психика стабилизируется». Все вернется в норму, независимо от причин, вызвавших эти нарушения. Хотелось бы знать, как много времени для этого потребуется. Здесь трудно сказать что-нибудь определенное. Это слишком индивидуально. Но я думаю, месяц, два, не больше. Ну что же, этот срок у него будет. Капитан Торсон усердно трудился в маленьком огородике, где астры росли вперемешку с капустой, а рыжие хлопушки пьяных огурцов причудливо обвивали ограду. Посреди клумбы зрел огромный пестрый арбуз.